Глава вторая. Средиземье. Построение системы. Язык, как орудие мышления и миф, появились в нашем мире одновременно. Писал Толкин в знаменитом эссе о волшебных сказках. Но по отношению к созданному им самим миру дело обстояло несколько иначе. Здесь вначале были языки, легенды появились потом. Легенды, то есть литературные произведения Толкина, всегда были для него попыткой создать мир, в котором получили бы право на существование его лингвистические пристрастия. Возвращаясь снова и снова к сюжету об Эрандели и Фейри, Толкин утвердился в мысли, что для того, чтобы сделать вымышленный язык более или менее сложным и настоящим, нужно найти для него историю, в которой он мог бы развиваться, в которой действовали бы герои, говорящие на этом языке. Именно тогда и возник грандиозный замысел – желание сотворить, а вернее открыть заново, реконструировать целую мифологию, которая основой своей имела бы тайный порог. Так Толкин назвал собственную страсть к изобретению новых наречий. Еще со времен учебы в Эксетер-колледже Толкин искренне сожалел о том, что на английской почве не сохранилось никаких преданий, подобных финской Калевале. «Меня с малых лет печалила бедность моей родной страны, у которой не было собственных легенд. И поэтому задуманный мифологический цикл предполагал собой не что иное, как реконструкцию, возрождение исконно английской мифологии». В одном из писем Толкина можно найти упоминание о том, как зародилась такая идея. «Не смейтесь, пожалуйста, но когда-то давным-давно, с тех пор я сильно пал духом, я решился создать корпус более или менее связанных между собою легенд самого разного уровня, от широких космогонических полотен до романтической волшебной сказки, так, чтобы более обширные опирались на меньшие, не теряя связи с почвой, а меньшие обретали величие благодаря грандиозному фону, который я мог бы посвятить просто Англии, моей стране». Эти легенды должны были обладать тем тоном и свойствами, о которых я мечтал. Это нечто прохладное и прозрачное, благоухающее нашим воздухом, то есть климатом и почвой северо-запада, включающего в себя Британию и ближние к ней области Европы, а не Италию и побережье Эгейского моря, и уж тем более не Восток. И отличиться, если бы я сумел этого достичь, дивной, неуловимой красотой, которую некоторые называют кельтской, хотя в подлинных древних кельтских текстах она встречается чрезвычайно редко. Они должны быть высокими, очищенными от всего грубого и пригодными для более зрелого духа страны, давно уже с головой ушедшей в поэзию. Часть основных историй я хотел изложить целиком, а многие другие оставить в виде замыслов или схематических набросков. Отдельные циклы должны были объединяться в некое величественное целое и в то же время оставлять место иным умам и рукам, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Вот абсурд. Каким бы абсурдным ни казался писателю его ранний замысел, тем не менее он был все же осуществлен. Насколько полно результат соответствует задуманному изначально, судить трудно. Но факт остается фактом. Толкин посвятил действительно всю свою жизнь тому, чтобы воплотить идею в реальность. Начав в 1917 году работать над книгой утраченных сказаний, Толкин на протяжении многих лет продолжал творить, строить по кирпичику словечку башню своего мироздания. Материалом ему послужили и космогонические легенды, и сказочно-романтические истории, и героико-эпические сказания. Венцом же всего цикла стала трилогия о войне кольца. Несмотря на не покидавшее Толкина ощущение того, что он лишь фиксирует некие события, происходившие или происходящие в действительности, а вовсе не изобретает их, он всегда настаивал на том, что «Властелин колец», как, собственно, и другие сказания цикла, литературное произведение, а не историческая хроника, в которой описываются реальные события. При этом он признавал, что выбранная им манера изложения, придающая произведению историческую достоверность, оказалась удачной, что доказывают письма, судя по которым «Властелин колец» воспринимается как отчет о реальных событиях, как описание реальных мест, чьи названия я исказил по невежеству или небрежности. Что же способствовало восприятию трилогии в качестве хроники событий, имевших место в действительности, что создавало иллюзию трехмерности? Дело в том, что, будучи ученым-систематиком, Толкин, создавая роман, посвятил немало времени проработке номенклатуры и различным расчетам, стремясь к последовательности и выверенности. Помимо изобретения наречий, имен, названий и знаков письменности для различных племен Средиземья, он не меньше внимания уделил и другим важным элементам, составляющим картину мира, частью которой является Средиземье. Прежде всего, была подробнейше по эпохам, годам и датам расписана вся хронология, проработаны генеалогические древа родов, наиболее значимых для истории этого мира, продуманы системы летоисчисления и составлены календари для разных народов. Все вышеозначенное добавляет достоверности для восприятия собственной истории той земли, где обитали герои «Властелина колец». Но истории не бывает без географии, и здесь мы также видим, насколько тщательно Толкин проработал вопрос пространства.